Глава 4. Эндер. Мы насчитываем у свинцев 4 языка. Мужской язык, который мы слышим чаще всего. Язык жен, обрывки его тоже постоянно на слуху. Свинцы-самцы используют его при обращении с самками. Ничего себе разница полов. Древесный язык. Ритуальные идиомы, которые, по их словам, используют, когда молятся своим деревьям предкам. В беседах с нами свинцы упоминали также 4-й язык – язык отцов. Разговаривая на нем, они постукивают по дереву палочками разного размера. Свинцы утверждают, что это настоящий язык, отличающийся от других их наречий, как португальский от английского. Наверное, его называют языком отцов из-за того, что разговорные палочки сделаны из дерева, из веток, лесных деревьев, а свинцы верят, что в деревьях живут души их предков. У свинцев замечательные способности к языкам. Они знают наши языки существенно лучше, чем мы их. Последние несколько лет в нашем присутствии они предпочитают разговаривать между собой на звездном и португальском. Возможно, они возвращаются к родному языку, когда мы уходим, или же включили наши в свою систему. А может быть, им так нравятся новые языки, что они играют с ними, как с любимой игрушкой. Смешение языков – явление печальное, но неизбежное в процессе общения. Доктор Свингер интересуется, сообщают ли имена свинцев и используемые свинцами формы общения что-либо новое об их культуре. Я с определенностью отвечаю «да», хотя не имею даже отдаленного понятия, что говорят нам их имена. Существенно вот что. Мы не давали пиквинина семен и прозвищ. В процессе изучения звездного и португальского они спрашивали у нас значение слов и затем объявляли какое-то из них своим именем или именем соседа. Возможно, такие имена, как Орнирой или Чупацеус, сосущий небо, это переводы кальки с мужского языка, переложение их подлинных имен, а, возможно, это клички, изобретенные специально для нас. Друг друга пиквининос называют братьями. Женщины в их речи всегда жены и никогда сестры или матери. Слово «отец» относится исключительно к тотемам, деревьям, предкам. Нас они называют заимствованным словом «человек». А еще они взяли на вооружение иерархию исключения Демосфена. В разговорах они определяют людей не как фрамлингов, а как свинцев других племен, утланингов. Есть, однако, некая странность. Себя они считают роман. Это значит, что они либо не понимают, о чем говорят, либо смотрят на себя с точки зрения человека. Есть совершенно ошеломляющий поворот. В несколько раз в моем присутствии они говорили о самках, как о варилес. Жоао Фигейра Альварес. Заметки о языке и системе отношений свинцев. Жилые помещения Рейкьявика – гнезда, вырезанные в толще гранита фьорда. Квартира Эндера находилась на самой вершине утеса, и чтобы добраться до нее, нужно долго подниматься по лестницам. Но зато в комнате было окно. Он прожил большую часть своего детства в четырех стенах и теперь предпочитал жилище с видом на природу. В комнате сухо и тепло, солнечный свет бьет в окно. После подъема по темным прохладным пролетам Эндер на мгновение ослеп. Джейн не стала ждать, пока его глаза привыкнут к свету. «На терминале тебя ждет маленький сюрприз», — сказала она. Шепот шел из жемчужины в ухе. В воздухе над терминалом стоял свинц. Он сделал несколько шагов, почесался, потом сунул руку за спину, извлек из воздуха светящегося, извивающегося червя, оценивающе посмотрел, откусил кусочек. Кровь, смешанная со слюной, потекла по подбородку свинца, закапала на грудь. «Высокоразвитая цивилизация», — отметила Джейн. «У большинства моих знакомых олигофренов отменные манеры», — раздраженно ответил Эндер. Свинц повернулся к нему и спросил. «Хочешь посмотреть, как мы его убили?» «О чем это ты, Джейн?» Свинц испарился. Теперь над терминалом на склоне холма под проливным дождем лежало тело Пипа. По результатам осмотра они все записали до того, как похоронили тело. Я восстановила процесс вивисекции, который применили свинцы. Хочешь поглядеть, как это было? Эндер опустился на единственный в комнате стул. Теперь в воздухе качался склон холма. Пипа был еще жив, лежал на спине, руки и ноги привязаны к деревянным колышкам. Вокруг него стояла дюжина свинцев. Один держал в руке костяной нож. В ушах Эндера снова зазвучал голос Джейн. «Мы не уверены, что это происходило именно так. Все свинцы исчезли, остался только один с ножом. Могло быть и так. Ксенолог был в сознании?» «Без сомнения». «Продолжай». Спокойно и безжалостно Джейн показала, как вскрывали грудную клетку, как в соответствии с непонятным ритуалом отделяли органы и раскладывали их на земле. Эндер заставлял себя смотреть, пытался понять, какой смысл вкладывали в это свинцы. Джейн шепнула. Вот в этот миг он умер. Эндер почувствовал, как разжимаются его кулаки. До того он и не понимал, что зрелище чужой боли буквально завязало в узел его собственное тело. Когда все закончилось, Эндер перебрался на кровать, лег и стал смотреть в потолок. «Я уже показала эту имитацию ученым на дюжине миров», — сказала Джейн. «Скоро и пресса наложит на нее лапы». «Это еще хуже, чем было с жукерами», — отозвался Эндер. «Все видеофильмы, что нам постоянно крутили, когда я был маленьким, сцены сражений, просто детские игрушки по сравнению с этим».